В одном из углублений Трейси исчезла. Даниэль Купер поспешил вперед, но нигде не нашел ее. Толпа, движущаяся медленно, толчками, затрудняла поиск. Он не представлял, где она сейчас, впереди него или сзади. «Она что-то задумала здесь», — сказал себе Купер. «Но как? Где? Зачем?» В самой низкой точке пещеры, в гроте размером с арену, находилось великое озеро — Римский театр. Ряды каменных лавок были приспособлены для зрителей, пришедших посмотреть спектакль, представляемый ежечасно. Любители достопримечательностей занимали свои места в темноте, ожидая, когда начнется представление. Трейси отсчитала 10 рядов вверх и заняла 20-е место. Мужчина, сидевший на 21-м, повернулся к ней. «Были проблемы?» «Нет, Гюнтер». Она наклонилась и поцеловала его в щеку. Он что-то сказал, и ей пришлось наклониться поближе, чтобы расслышать его сквозь окружающую их разноголосицу. «Я думал, что лучше всего нам не встречаться. Вдруг за тобой следят». Трейси обвела взглядом огромную, переполненную людьми черную каверну. «Мы здесь в безопасности». Она пытливо посмотрела на него. «У тебя что-нибудь важное?» «Да». Он подвинулся к ней ближе. «Один состоятельный клиент жаждет приобрести известную картину Гойи «Пуэрто». Он заплатит тому, кто добудет ее для него, $500 000 наличными. Это сверх моих комиссионных». Трейси задумалась. «А другие пытаются?» «Честно говоря, да. По моему мнению, шансы на успех невелики». «Где картина?» «В музее Прадо в Мадриде». «Прадо?» Первое слово, которое пришло ей в голову, невозможно. Он наклонился очень близко, говоря ей на ухо и не придавая значения шуму голосов вокруг него. «Это дело требует большой изобретательности. Вот почему я подумал о тебе, моя дорогая Трейси». «Я польщена», — сказала Трейси. $500 000? «Чистыми, без налога». Представление началось. Наступила тишина. Медленно невидимые глазу лампы начали накаляться, и музыка заполнила громадных размеров каверну. По озеру из-за сталактитов выплыла гондола, освещаемая скрытыми прожекторами. В лодке сидел органист, исполнявший прелестную серенаду, которой вторило подземное эхо. Зрители, захваченные зрелищем, следили, как цветные огни отливают радужным светом в темноте, и лодка медленно пересекает озеро, чтобы исчезнуть, когда затихнет музыка. «Фантастично!» — не удержался Гюнтер. «Стоило приехать сюда, чтобы увидеть все это». «Я люблю путешествовать», — сказала Трейси. «А ты знаешь, какой город я всегда хотела посмотреть, Гюнтер? Мадрид». Стоя у входа в пещеру, Даниэль Купер следил, как Трейси Уитни выходила. Выходила одна. Отель «Риц» на площади Деля Леталт в Мадриде считается лучшим отелем Испании, и более века в нем останавливаются монархи из 10 европейских стран. Президенты, диктаторы, миллиардеры спали здесь. Трейси много слышала о Рице, но действительность разочаровала ее. Холл оказался убогим и поблекшим. Помощник управляющего проводил ее в номер, который она заказала, 411, 412, расположенный в южном крыле отеля. «Думаю, что вы останетесь довольны, мисс Уитни». Трейси подошла к окну и выглянула из него. Прямо внизу через улицу находился музей Прадо. «Здесь очень мило. Спасибо. С улицы в номер врывались рев и гудки интенсивного уличного движения, но она получила то, что хотела — вид на парадос птичьего полета. Трейси заказала легкий обед в своем номере и легла пораньше. Уже в постели она решила, что попытка заснуть в этом месте приравнивается к пытке. В полночь детектива, дежурившего в холле, сменил его коллега. Она не выходила из номера. Я думаю, она пробудет там всю ночь. В Мадриде полицейское управление расположено на Пуэрто-дель-Сол и занимает целый квартал столицы. Это мрачное здание построено из красного кирпича, на башне хвастливо красуются огромные часы. Над главным входом реет испанский флаг, и у входа стоит полицейский, одетый в бежевую униформу и темно-коричневый берет, вооруженный автоматом, дубинкой, пистолетом и наручниками. В этом управлении отлично налажена связь с Интерполом. Накануне начальнику полиции Сантьяго Рамиро пришла срочная телеграмма, сообщавшая о приезде Трейси Уитни. Начальник полиции прочитал последнее предложение телеграммы дважды. Затем позвонил инспектору отделения Интерпола в Париже Андре Триньяну. «Я не могу понять вашей просьбы», — упирался Рамиро. «Вы просите меня оказать полное содействие американцу, который даже не полицейский. По какой причине?» «Майор, я думаю, вы найдете мистера Купера весьма полезным. Он понимает мисс Уитней». «Что здесь понимать?» — возразил майор. «Она преступница. Возможно, изобретательная. Но испанские тюрьмы забиты изобретателями. Она не ускользнет из нашей сети. Хорошо, но вы все-таки проконсультируетесь с мистером Купером». Майор ответил неохотно. «Но если вы настаиваете, что он может оказаться полезным, я не возражаю». «Спасибо, мсье. Не за что, сеньор». Начальник полиции Рамиро, как и его коллега в Париже, недолюбливал американцев. Он считал их грубыми, меркантильными и наивными. «Этот может быть другим», — подумал он. «Возможно, он мне и понравится». Даниэля Купера он возненавидел с первого взгляда. «Она перехитрила полицию во многих странах Европы», — заявил Купер, войдя в кабинет начальника полиции. «И, возможно, совершит то же самое с вами». Все, что майор мог сделать, — это держать себя в руках. «Сеньор, нам не нужно, чтобы кто-нибудь вмешивался в наши дела. Сеньорита Уитни с утра, сегодня, находится под нашим наблюдением, сразу с момента прибытия в аэропорт. Я уверяю вас, если кто-нибудь уронит булавку на улице, а мисс Уитни ее поднимет, то ее посадят за решетку. Она никогда раньше не имела дела с испанской полицией. Она здесь не для того, чтобы поднимать булавки на улицах. Зачем же она здесь? Как вы думаете?» «Я не знаю, но могу точно сказать, что произойдет что-то серьезное». Майор Рамиро ответил самодовольно. «Чем серьезнее, тем лучше. Будем следить за каждым ее шагом». Трейси проснулась утром слабая после мучительно проведенной ночи. Она заказала легкий завтрак, черный кофе, затем подошла к окну и посмотрела на возвышающееся Прадо, величественную крепость, построенную из красного кирпича и камня, взятого в местных каменоломнях. Фасад был украшен двумя дорическими колоннами. Две лестницы вели к главному входу. Две боковые двери выходили на улицу. Школьники и туристы из многих стран выстраивались перед музеем, и ровно в 10 часов утра охранники распахивали две огромные входные двери, чтобы посетители могли пройти через вращающуюся дверь в центре и через два боковых прохода с улицы. Зазвонил телефон, испугав Трейси. Никто, кроме Гюнтера, не знал, что она в Мадриде. Она сняла трубку. «Алло?» «Здравствуйте, сеньорита». Она услышала знакомый голос. «Я звоню из торговой палаты Мадрида. Меня проинструктировали, и я сделаю все, что в моих силах, чтобы вы замечательно провели время в нашем городе». «Джефф, как ты узнал, что я в Мадриде?» «Сеньорита, торговая палата знает все. Ты здесь впервые?» «Да». «Хорошо. Тогда я покажу тебе несколько мест. Сколько ты планируешь пробыть здесь, Трейси?» «Вот он, главный вопрос». «Я не знаю», — ответила она непринужденно. «Ровно столько, сколько потребуется, чтобы немного побегать по магазинам и осмотреть город. Что ты делаешь в Мадриде?» «То же самое». Он говорил в таком же беззаботном тоне. «Собираюсь побегать по магазинам и посмотреть город». Трейси не верила в его искренность. Джефф Стивенс оказался здесь по той же причине, что и она — украсть Пуэрто. Он спросил. «Пообедаем?» Это был вызов. «Да». «Хорошо. Я закажу столик в Жокее». Трейси не имела никаких иллюзий насчет Джеффа, но когда она вышла из лифта в холл и увидела его терпеливо ждущим, радость переполнила все ее существо. Джефф взял ее руку в свою. «Фантастично, дорогая, ты выглядишь прекрасно». Действительно, она оделась с большой тщательностью. Темно-синий костюм от Валентино с наброшенным на плечи русским соболем, туфли-лодочки в тон и синяя сумочка с фирменным знаком «Гермес Г». Даниэль Купер, сидевший за небольшим круглым столом в углу холла со стаканом перно, наблюдал за Трейси и ее спутником. Он почувствовал огромный прилив сил. «Правосудие мое!» — глаголил ему Господь Бог. И Купер подхватывал, словно обращаясь к Трейси. «А я? Его меч и инструмент мести, моя жизнь — искупление, и ты поможешь мне принести покаяние, я накажу тебя». Купер знал, что ни одна полиция мира не в состоянии поймать Трейси Уитни. «Кроме меня», — думал он, — «она принадлежит мне». Трейси стала для Купера больше, чем задание. Она стала навязчивой идеей. Он носил ее фотографии и досье на нее повсюду. И вечером, перед тем, как лечь спать, любовно и сосредоточенно изучал их. Он приехал в Биариц слишком поздно. Она ускользнула на Майорку. Но теперь, когда Интерпол снова идет по ее следу, Купер полон решимости не упустить случая. Он видел Трейси во сне. Она сидела в гигантской клетке, обнаженная, и умоляла его выпустить ее. «Я люблю тебя», — говорил он, — «но никогда не выпущу на свободу». Жокей оказался небольшим изысканным ресторанчиком на Алмадор де лос Риос. «Кормят здесь великолепно», — пообещал Джефф. «Он выглядел как-то особенно красиво», — думала Трейси. «В нем бурлило какое-то внутреннее возбуждение, которое передавалось Трейси, и она знала почему. Они соревновались между собой, демонстрируя свою хватку в игре с высокими ставками. «Но я выиграю», — уверяла себя Трейси. «Я найду способ, как украсть эту картину из Прадо до того, как он это сделает».